Мужчина что-то кричал, проклинал, но я его не слушала. Кровь такая красная и теплая, а на вкус сладковата. Я смеялась. Почему же сам до фламинго не смеется? Разве не этого он хотел? Не мое безумие ему было нужно? Нет, сейчас он нагнулся, чтобы подобрать свою руку, но я не позволила ему это. Подобрав его часть тела, я заставила ее воспламениться и яростным огнем сожгла дотла. Тварь! Орал до фламинго, но на это я лишь еще больше засмеялась. Мой собственный разум все дальше и дальше отдалялся от реальности. Еще немного и меня не останется совсем. Но какая разница? Мне показалось или где-то прозвучал взрыв. Он был сильным. Кажется, кто-то звал меня. Тело повернулось в другую сторону, и мне удалось увидеть, как на меня несется Тревор, что-то говоря о том, что Дофи истинный король и он не позволит мне убить его. А где сам Дофламинго? Он успел убежать? Нет, он где-то прячется. Тревор занес посох, который он успел починить, но ему не удалось им меня коснуться, так как все его тело было пронзено мечом Ло. Что? Ло жив. Вот он стоит, а рядом с ним потрепанный Луффи что-то кричит в мою сторону, но его голос доносится как из-под толщи воды, заглушенный, неразборчивый. Мое безумие не обращает на них никакого внимания, оно ищет Дофламинго. Где он? Вновь вижу перед собой Луффи. Он схватил меня за плечи, трясет и что-то кричит, у него напуганный вид. Почему он напуган? Я продолжаю улыбаться, пока отчетливо не слышу фразу. «Прошу, вернись». Это был голос Луффи. Все становится каким-то тяжелым. Особенно мое тело. Моя тьма не хочет возвращать бразды правления над моим телом, но я все дальше и дальше отгоняю ее. Ло жив. Луффи рядом. Я должна прийти в себя. Луффи так напуган. Ло ранен. И мое тело, ох, почему оно так сильно болит? Что случилось? Первое, что спросила я, когда пришла в себя. Где? Дофламинго. Луффи уже хотел ответить, как нас перебили. Недалеко от нас стоял тощий длинный мужик с раненым животом. Он упирался на посох, и до меня не сразу дошло, что это тот самый Тревор. Он теперь был без своей слизи. Так получается, его тип был не Лагея. «Вы все помрете вместе со мной», — кричал он, доставая зажигалку и бросая ее на свою слизь, что окружала буквально каждый миллиметр крыши. Ничего не говоря, Луффи схватил меня и Ло в охапку и прыгнул с крыши дворца, спасая от оглушительного взрыва, что тут же разнесся за нашими спинами. Внизу нас поджидала Робин, чему Луффи был несказанно рад и тут же кинул в ее сторону Ло, его руку и его меч. Луффи также хотел швырнуть и меня, но я схватила его за воротник рубашки, так как прекрасно знала, что он намеревается сделать. «Луффи, нет, ты один». «Ничего, Заза», — прервал меня Луффи. «Ты уже многое сделала и так, об остальном позабочусь я. Присмотри за Трофи». После этих слов Луффи и меня швырнул в сторону Робин, что тут же поймала, используя свою способность. От соприкосновения моего тела об ее руки я почувствовала сильную боль. Каждая клеточка моего тела буквально выла о том, что ей пришлось пережить, а голова кипела так, словно я пьянствовала всю ночь. «Заза, что случилось?» — спрашивала Робин. «Твое тело рука Троффикуна, Ника Робин». Прозвучал злобный голос над нашими головами. Это был Дофламинго. Показался наконец, вот только теперь он был с левой рукой. Откуда? Ведь я ее отрезала. Хотя, кажется, эту руку он создал для себя из нитей. Черт, не лезь не в свое дело. Эти двое принадлежат мне. Они еще живы, и я требую возмездия. Луффи тут же помчался в его сторону, но Дофламинго все равно успел выпустить несколько снарядов. Нить пуля. Черт, фыркнула я, понимая, что толком пошевелиться не могу. Тупое бесполезное тело. Серебристо-золотой двуручный топор. Перед нами показался Кавендиш, что своей саблей отбил каждую нить, запущенную в нашу сторону Дофламинго. Он только что спас наши жизни, может, зря я так несерьезно к нему относилась. Я только что очнулся, предупредил блондин. Вы еще не закончили, Пиндиш? Воскликнул радостно Луффи. Отлично. Присмотри за ними и отведи в безопасное место. А чем ты? Когда Дофламинго прямо передо мной, защити всех, не дал закончить ему Луффи. Я на тебя рассчитываю, он мой фанат. Ну, раз так, то я не могу ему отказать. Тут же решительно произнес Кавендиш, после чего побежал к краю обрыва. Бартоломео должен быть где-то там. Мы используем его способность, чтобы спуститься. Робин держала меня за голову, сама же следила за Луффи, что уже вовсю сражался с Дофламинго. Ло потерял сознание и теперь лежал рядом. К нам подбежали Кира с Ребеккой, два крошечных человечка. Гномы, один мальчик и девочка с длинными светлыми волосами. Также у них была одна особенность, это небольшие пушистые хвосты, словно у белочек. Так вот кого Заразефей принял. Мила, Зазаланд, позвал Кирос, осматривая мои раны. Все намного серьезнее, чем кажется. А, удивился мальчик, так вы Зазаланд, вам, наверное, больно, чуть ли не плача произнесла девочка-гном. Позвольте мне помочь, у меня есть способность излечивать раны людей. Все нормально, тут же отозвалась я и сделала попытку улыбнуться. Прошу вас, позаботьтесь сначала о нем, я кивнула в сторону Ло. Ле, обратился Кирос к мальчику-гному, его можно вылечить, рука превратилась в кровавое месиво, но если мне удастся ее пришить, тогда я смогу ее вылечить, закончила за Ле девочка. Прошу вас, сделайте это, почти умоляла я их, но мы должны сделать так, как сказал нам Луси, серьезно отметила Ребекка. Нам надо спуститься вниз на безопасное место. В этот же момент над нашими головами прозвучал взрыв, и часть дворца обрушилась. Безопасное место, а оно вообще осталось в этой стране, я должна прийти в себя и в случае чего подменить Луффи. Я не могу позволить себе прятаться. В этот же момент вернулся Кавендиш, подхватив Ло на руки, понес в сторону обрыва. Меня взяла под руку Робин. Нет, остановила я ее. Что? Удивилась девушка. Луффи, если что, я должна подменить его. Заза, ты еще намерена сражаться? Но как? Ты еле держишься на ногах, а твоя белая рубашка из-за ран стала кроваво-красной. Тем более, чем ты будешь сражаться, твоего меча тут нет. Это не важно. Почти крикнула я, и Робин, наконец, остановилась. Если мы сейчас проиграем, то больше не сможем прятаться. Идите, я соберусь с силами и также вступлю в бой. Ты действительно сестра Луффи, сказала Робин, правда по ее голосу невозможно было понять, либо она мной восхищается, либо считает сумасшедшей, однако все же позволила сесть на землю. Я села в позе лотоса и, положив руки на колени, посмотрела наверх, где вел бой Луффи. Неожиданно рядом со мной что-то плюхнулось. Повернувшись, я увидела, что рядом лег Ло и присел Кавендиш. «Кавендиш, что ты делаешь?» – злобно спросила я. «Уведи его отсюда, уведи Ло, это не моя воля». Лиловый демон, вздохнул Кавендиш, твой герой сам так решил, что, я посмотрела на Ло, он пришел в сознание, какого черта, Ло, спрячьтесь и что, спросил Ло, почему ты не прячешься, я не ответила, вот по этой причине и я тут, спорить с ним бесполезно, но почему Кавендиш тут, сел рядом с Ло и также спокойно следит за поединком Луффи, так и еще гномы вернулись, правда, они тут же принялись лечить руку Ло. Кавендиш, но ты тут почему? Возвращайся к Робин и остальным. Мугивара доверил мне вас, строго произнес парень. Но я не смог до конца выполнить задание, поэтому буду рядом и уберегу вас. Надо же, оказывается, в самые важные моменты Кавендиш может думать не только о себе и славе. Хаэм, он вырос в моих глазах. Я обратила внимание на Лиа и девочку-гнома, что уже практически заканчивали с перевязкой. Рука была на месте. Надеюсь, что все будет хорошо и она срастется. Черт, если бы я только действовала более быстро и не глупила на каждом шагу, до этого бы не дошло. Ло потерял руку, и нас чуть не убили. Если бы не Луффи, даже представить страшно, что бы могло быть. Гномы закончили со своей работой и ушли, оставив нас троих одних. Мои мрачные мысли уводили меня все дальше и дальше, пока вдруг я не почувствовала прикосновение к своей руке. Это был Ло. Странно. Он продолжал смотреть наверх, где дрались Луффи и Дофламинго, но его левая, здоровая рука, словно сама потянулась ко мне и скрепилась пальцами. Это был простой жест, может для того, чтобы меня успокоить, а может и для того, чтобы самому прийти в себя, но от этого стало чуточку спокойнее. Тьма рассеивалась. На наши руки взглянул Кавендиш и тихонько усмехнулся. «Все с вами понятно», — проговорил парень. Мы перевели на него удивленный взгляд, но тот лишь пожал плечами и задумчиво произнес. «Знаете, когда я увидел подземный порт, то понял, что сражение с Дофламинго и его поражение приведут к далеко идущим последствиям, и вы окажетесь в самом эпицентре поднявшегося шторма. Но шторм оказался намного интереснее, чем я ожидал». «Знаем», — улыбнулся Ло, — «в этом и заключается наша цель». Дальше никто не проронил ни слова, все вернулись к наблюдению за Луффи. Однако кое-что меня все же беспокоило. Клетка, в которой мы оказались, она движется, соединяется к центру. Дофламинго изменил правила игры. Не знаю, сколько у нас времени в запасе, но нужно поторапливаться, иначе в живых тут никто не останется. И тут я почувствовала то, чего я так ждала и чего побаивалась. «Ты все-таки решился на это, Луффи?» – прошептала я. «А чем ты?» – спросил меня Ло. «Четвертый гир», – ответила я. «Похоже, у меня мало времени. Если что-то пойдет не так, я должна быть готова», после чего я посмотрела на блондина. «Кавендиш, у тебя есть что пожрать?» «А», – не понял блондин, округляя глаза. Глава 48. «Чистое небо. Ты, ты уверена?» – уже который раз спросил Кавендиш, принося мне очередную порцию цветов. «Нет», – честно призналась я, продолжая поглощать цветочки. «Розы, что были у Кавендиша, пошли на ура, а вот с подсолнухами как-то все шло не очень. Но разве у меня есть другие варианты?» Блондин уже 20 минут как срывал с цветочного поля подсолнухи и бегом нес их мне. Ло с непониманием и легким шоком следил за столь удивительным зрелищем. Растение горчило. «Мне кажется, после этого я даже на обычный салат спокойно смотреть не смогу. Ужасно на вкус. Чувствую себя коровушкой, но что поделать, мне нужна энергия. Пока Луффи сражается с дофламинго, у меня есть время набраться сил. Для использования такой техники, как четвертый гир Луффи, приходится слишком часто применять волю вооружения. Однако последствия такой техники слишком рискованы. Она в буквальном смысле вытягивает из него жизнь. Не думала, что он решится на использование этой техники в такой момент. Она еще не доработана, но видно, обстоятельства этой битвы заставляют вытаскивать все свои козыри из рукавов. У меня тоже припрятана парочка. Как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Что ты собираешься делать? Спросил меня Ло, после того, как очередная порция подсолнухов исчезла у меня во рту. Горчит Бея. Боюсь, что Луффи долго не протянет, честно призналась я. Четвертый гир сильная техника, но ограниченная во времени. Как только он выдохнется, я должна буду вступить в бой. Но что ты можешь сделать? Не понимал Ло, и в его голосе чувствовалась некая паника. Он не мог предсказать мои действия, и это, похоже, его пугало. «Увидишь», — ответила я, но тут кое-что вспомнила. Оторвав взгляд от боя Луффи и дофламинго, что уже давно вели сражение в центре города, а не на крыше дворца, я посмотрела на Ло. «Ло, ты должен извлечь свое сердце», — парень нахмурился, а зубы сжались. Мое предложение его не на шутку встревожило. «То, что я собираюсь применить, просто убьет тебя. Извлеки его». «Нет», — тут же ответил Ло. «Если это опасно для меня, то и опасно для тебя». «Что ж, он прав. Я хочу применить один из танцев храмов. Техника очень опасна как для других, так и для меня. Нужен полный контроль и огромный запас энергии, чем, к сожалению, я не обладаю. За ее использование придется расплатиться парочкой годков жизни, но лучше так, чем вообще потерять все. Но разве Ло будет меня слушать? Он такой же упрямый, как и я, поэтому разговоры тут не помогут. Я давно думала над тем, как мне вынуть столь ценный орган, но в итоге поняла, что просто не хочу этого делать. Однако сейчас совсем другие обстоятельства. Закрыв глаза, я прикоснулась ладонью к своей груди. Мое сердце стало биться все медленнее и медленнее, а вот сердце Ло буквально сходило с ума. «Зазая, что ты делаешь?» Не понимал парень, но я не отвечала ему. Мне необходимо успокоиться и полностью сосредоточиться на биении сердца Ло. Удар за ударом. Этот звук заполнял все вокруг. Мне необходимо добраться до него. Я стал развеиваться в воздухе, но не так, как обычно. Медленно, очень медленно. Буквально по клеточкам, чтобы случайно не прихватить с собой и сердце Ло. Оно тут, я его чувствую. На то, чтобы замедлить процесс, приходилось тратить слишком много сил. Это довольно трудно, но оно того стоило. В какой-то момент небольшой упругий кубик с бьющимся сердцем упал мне на ладонь. «Что это?» — не понял Кавендиш, что все это время следил за мной. «Ты вытащила из себя сердце». «Как? Ты все же сделала это?» — шептал Ло. «Прости», — сказала я, подходя ближе к парню и всовывая кубик в пустующее отверстие на его груди. «Но так надо». Я посмотрела на Луффи, что при помощи своей техники летал в воздухе. Он сейчас был похож на огромный 4-метровый черный резиновый мяч, однако не менее опасный. Дофламинго еле уклонялся от его атак, хотя все равно получал по полной программе. В какой-то момент Луффи ударил Джокера в челюсть, вложив в этот удар остатки всех сил. Дофламинго отлетел в конец города, врезавшись в старое королевское плато. «Это», — восхищенно произнес Кавендиш. После такого удара никто не выживет. Он его победил? Нет, ответил Ло, что смотрел на небо. Клетка не исчезла, злилась я и тут же встала на ноги. Боль была, но сейчас нет времени обращать на нее внимание. Я клятвенно пообещала каждой клеточке своего тела, что, как только все это кончится, проведу целый день в пенной ванне, а еще лучше в какой-нибудь массажный салон пойду. Эх, мечты, мечты. Ло, я одолжу, спросила я, подходя к валявшемуся на траве его мечу. Мой меч где-то на крыше дворца, но искать его сейчас нет времени. Прости, ночная звезда, но сейчас я должна сделать это. Надати. Таким большим клинком я никогда не управляла. Сказать по правде, я впервые сегодня взяла меч Ло. Во всяком случае, взяла не за ножны, а за рукоять. Клинок проклят. Это я и так знала, но вот только что меч окажется с характером ХМ. Стоило мне только взять клинок за рукоять, как я в эту же секунду почувствовала, как что-то ужалило мою руку. Словно острый небольшой скальпель прошелся по моей ладони. Я мечу не нравлюсь, и он не позволит мне им управлять. Ко всему прочему я еще получила и небольшой разряд током. Меч требует, чтобы его оставили в покое. Я не его владелец и не его хозяин, он не желает мне подчиняться. Хех, упертый, как и сам Ло, но мне некогда церемониться с мечом. Послушай сюда, обратилась я к мечу. Я не знаю твоего имени, не знаю откуда ты, не знаю твоей истории, да мне и все равно. Но одно я знаю точно, у нас с тобой есть нечто общее, что мы хотим защитить. Предлагаю небольшой альянс только между мной и тобой и только на этот день, чтобы сокрушить врага. Каков будет твой ответ? За я это, начал Ло, но в эту же секунду замолчал, так как клинок мне ответил. Теперь меч не излучал агрессию, а словно влился в мою руку. Он стал частью меня. Как ни посмотри, а между недоверием ко мне и желанием защитить Ло он все же выбрал второе. Отлично. Для проверки я взмахнула пару раз над эти в воздухе. Непривычно. Этот меч тяжелее, чем мой, да и к размерам привыкать нужно. Однако мне пойдет. Я посмотрела на Ло и Кавендиша, у которого нижняя челюсть валялась на траве. Она смогла приручить проклятый клинок при живом владельце, шептал блондин. Женщина, ты вообще человек? Я оставила возмущенную реплику Кавендиша без комментария, так как именно в этот момент силы Луффи иссякли, и он камнем рухнул на землю. Но это было не все. Луффи был жив, вот только, чтобы восстановить волю, ему понадобится 10 минут. Сейчас он даже встать не может самостоятельно, и тут же нашлись те, кто решил этим воспользоваться. С вершины королевского дворца вниз спрыгнул огромный здоровяк, с длинными волнистыми волосами и бородой, полосатой майке и черной маске на глазах. «Уй, ха-ха-ха!» — смеялся мужик, спрыгивая с королевского плато. «Мугивара на пороге смерти. Жди меня, я облегчу твои страдания. Уй, ха-ха-ха! И фрукт Гому-Гому станет моим. Черт, вырвалось у меня. Даже в самой паршивой ситуации найдутся те, кто решит воспользоваться этим. Это же Иисус Берджес!» — крикнул Кавендиш. «Какого черта он тут делает? Мне пора!» — тихо произнесла я, намереваясь спрыгнуть следом. Но тут почувствовала, как меня кто-то схватил за штанину. Это был Ло. Даже лежа на траве, еле сохраняя сознание, он все еще пытался меня остановить. Надо же, а ведь возможно, что я больше никогда с ним не увижусь. Все или ничего, вот что за игру я начинаю. Я смотрю в лицо Ло и ничего не понимаю. Хотела бы я знать, что он ко мне чувствует. Хотя я и так знаю. Ответ я уже за сегодня слышала из его же уст. Однако он не знает того, что чувствую я. Если мне суждено сегодня умереть, то я хотя бы скажу то, что испытываю к нему, то, что уже давно живет в моем сердце. Я улыбнулась, пускай слегка глупо, но искренне. «Ло», — произнесла я нежным голосом, чтобы он не волновался, «пускай он запомнит меня такой». Парень смотрел в мои глаза. «Люблю тебя». После этих слов, прежде чем хоть что-то услышала бы от него, я развеялась в воздухе и полетела в сторону Луффи, так как ему сейчас грозила серьезная опасность. Пока я летела в сторону Луффи, его успел подобрать какой-то мужик в одежде гладиатора, вот только по нему не скажешь, что он воин, скорее зритель, и все же он пришел к парню на помощь. Берджесс опережал меня на несколько метров и уже приготовил кинжал, чтобы неожиданно наброситься на Луффи и убить его с одного удара. Черт, Громила наконец-то догнал Луффи и с криком «Умри, Мугивара!» набросился на парня, но не тут-то было. Я материализовалась прямо перед лицом Берджесса и одним мощным пинком, усиленным волей, откинула Громилу в сторону, выбив нож из руки. Хотя стоп, я была не одна. Практически то же самое сделал еще один человек, что также появился из ниоткуда в последнюю секунду и помог мне пинком. «За-за, Сабо», радостно произнес Луффи, смотря на нас. Рядом со мной стоял Сабо и смущенно улыбался, словно успел нашкодить и не знает, как в этом признаться. Я проигнорировала эту улыбку и повернулась к Луффи. «Все же ты использовал эту технику, Луф», вздохнула я, потрепав парня по волосам. «Я ведь просила тебя быть осторожным». «Да», устало проговорил он. «Прости». «Ладно, братец, отдыхай пока. Я совсем разберусь». Я посмотрела на мужика, что держал Луффи на спине. «Ты, я Гац», тут же протараторил мужик. «Комментатор из Колизея. А ты ведь лиловый демон, верно? Сестра Мугивары». Я не ответила на его вопрос. «Думаю, тут и так все ясно. Ты присмотришь за ним, Гац?» «Да, да, можешь на меня рассчитывать», тут же закивал мужик. «Отлично, тогда», я посмотрела на валяющегося в руинах Берджесса и подошла к нему. Тем временем Сабо уже стоял рядом со здоровяком, уткнувшись ему в грудь огромной металлической трубой. Иисус Берджесс по прозвищу Чемпион, один из знакома черной бороды. Именно из-за них Иис был схвачен, а теперь им нужен и Луффи. Сжав кулак, я заставила его воспламениться, так как собиралась покончить раз и навсегда с этим чемпионом. Сейчас он приходил в себя и, смотря на нас, ухмылялся. Но тут на мое плечо легла чья-то рука. «Иди, я разберусь с ним», я посмотрела на хозяина руки. Сабо все так же улыбался мне. «Я не понимаю, что это за улыбка. Он как-то по-доброму смотрит на меня, словно мы с ним уже лет 100 знакомы, но я ведь для него совершенно чужой человек. Я его не знаю. Он меня тем более, почему тогда? Сегодня в кафе мы с ним неплохо поболтали. Он сразу узнал меня, но я-то его нет». Ничего не сказав, я бросила последний взгляд на Луффи и побежала в сторону криков и сражения. Там должен быть Дофламинго. Однако мне и этого не дали сделать. «Стой», меня взяли за руку, и причем сделал это все тот же Сабо. «Я знаю, ты зла на меня за то, что я тогда ничего не сказал. А еще за это», Сабо приподнял ладонь, и она тут же покрылась огнем. «Я съел фрукт Мера-Мера. Фрукт Эйса». «Я знаю», ответила я, сохраняя спокойствие в голосе. «Луффи сказал мне, я не злюсь из-за этого, ведь Эйс был твоим братом». «Но он был и твоим братом», воскликнул парень. «Странно, он словно бы чего-то ждал от меня, но что именно?» «Я о многом хочу с тобой поговорить, с тобой и Луффи». «Не стоит», отрезала я. «Ты и Луффи братья, но я совершенно посторонний тебе человек». «Это не так», настаивал блондин, поправляя шляпу. «Ты тоже являешься членом моей семьи. Ты меня не знаешь, как и я о тебе ничего не знаю. Меня это начало злить. Почему я все еще тут и трачу с ним драгоценное время? Почему просто не испарюсь, не растворюсь в воздухе? Почему спорю с ним? Я все о тебе знаю. И обо мне меня зовут Сабо. Я начальник штаба революционной армии. И с этого момента я буду защищать Луффи и тебя, как брата и сестру». «Черт, этого я совершенно не хотела слышать», поэтому отошла на несколько шагов от него назад. «Мне уже приходилось терять брата, который защитил меня ценой своей собственной жизни. Переживать тот миг я больше не хочу. Запомни, Сабо, я для тебя никто. У нас общий брат, Луффи, но друг для друга мы совершенно чужие люди. Просто прими это как факт». Сабо хотел сказать что-то еще, но Берджесс окончательно пришел в себя и снова стал выискивать Луффи, что заставило Сабо тут же принять боевую стойку и вернуться к своему противнику. «Я же наконец-то побежала в сторону Дофламинго. Даже отсюда я чувствовала его ярость и жажду крови. Гладиаторы и обычные жители один за другим пытались атаковать его, но все без толку. Дофламинго расправлялся с ними как с игрушками, пробивая их тела сотнями нитей. Клетка сжималась все быстрее и быстрее, заставляя людей паниковать и нестись в центр города, но именно там и был Джокер. Он кричал, чтобы ему отдали Мугивару, и тогда он отпустит всех. Ложь, чистая ложь, Дофламинго, крикнула я, выходя на пустынную улицу, где были только он и я. Все другие, кто пытался сразиться с этим безумцем, уже давно пали от его рук. Фу-фу-фу, вы только гляньте, кто у нас тут, смеялся Джокер, медленным шагом направляясь в мою сторону. Лиловый демон, неужели ты все же одумалась и решила присоединиться ко мне, или же ты так же, как и твой глупый младший брат Мугивара, попытаешься убить меня? В ответ я лишь подняла клинок Ло и направила острие в сторону противника. Дофламинго сразу узнал меч и невольно скривился. Победить меня мечом, Ло, это уже слишком, злился мужчина. Ты еле держишься на ногах, Лучше сдавайся и прими смерть от моих рук. Сдаваться? Ха, да ведь мы только начали. Опустив меч и коснувшись острием земли, я закрыла глаза и тихо произнесла название техники, которая, возможно, станет моей последней техникой. Танец десятого храма. Пламя ада. Воспоминания: из всех мастеров на острове храмов только десятый обладал дьявольским фруктом, и только ему удалось сделать невозможное. Он объединил свою технику владения меча со способностью дьявольского фрукта. Этому невозможно было просто так научиться. Способность каждого дьявольского фрукта уникальна. Тем более играют важную роль и то, что за тип имеет твой фрукт. Парамеция, логия, зан, вероятность того, что от меня требуется, была просто мизерной. «Да покажите вы уже наконец свой прием, и я его просто запомню», — кричала я на десятого, находясь в тренировочном зале десятого храма. «Я уже проделывала этот прием 9 раз, неужели вы думаете, что с вами у меня не получится?» «Неа, не получится», — равнодушно произнес десятый, тяжело вздыхая. Его уже начали утомлять споры со мной. Он вообще всегда вел себя как ребенок. Если что-то не нравилось, просто разворачивался и уходил, ничего не объясняя. Ему было скучно, а это опаснее всего. «Тем более, вряд ли ты поймешь, что я делал, так как способность моего фрукта ты уже адаптировала. Лучше покажи мне, что ты умеешь». «Что? Я вам тут что, шоу должна устроить?» Мой голос уже срывался на крик. «Меня и так каждый божий день убить пытаются, а теперь я развлекать вас должна? Да знаете кто вы? Вы. Скука!» — ныл десятый и плюхнулся на пол в форме звезды. «Ничего не хочу делать. Все, ты мне надоела. Уходи. Может быть, потом позанимаемся, когда скучно не будет. Может быть, потом. Ах ты чертов старикашка. Ну, смотри». В этот момент я создала на ладони огненную сферу и с психу метнула ее в сторону десятого, и только когда она практически долетела до старика, я опомнилась, но было уже поздно. Эта сфера была мощная и должна была, как минимум, спалить седую бороду этому лысому старику, но нет, огонь даже не задел его. «Как? Что произошло?» — «Хм», — неожиданно произнес старик, что оказался в метре от меня. «А, откуда он тут и почему так близко?» «Значит, ты у нас логе, так?» «А, ага», — только и смогла вымолвить я, не понимая, что происходит. «Вот он там, а теперь тут, да еще рассматривает меня, словно читает книгу». «Что ж, в таком случае твоим оружием станет твое собственное тело», — сказал мне старик. «Начнем тренировки немедленно». И начался кошмар. Десятый заставлял выжимать из моих способностей все до последней капли. Он заверял, что когда я буду балансировать между жизнью и смертью без способности дьявольского фрукта, то откроется своего рода второе дыхание. И именно это второе дыхание и позволяет понять технику десятого храма. Не буду уточнять, сколько раз я тогда чуть копыта не отбросила, с балансом у меня явно проблемы. Однако в итоге наступил тот несчастный день, когда я все же смогла понять, что от меня требуется, и объединить мастерство клинка со способностями дьявольского фрукта. Когда я увидела себя в зеркале, что висело в тренировочном зале, то подумала, что за мной все же пришла сама смерть. И только через минуту, наконец, поняла, что это я сама. Все тело покрылось волей вооружения, став черным. Глаза стали ярче и словно сияли. Однако ко всему этому мое тело излучало языки лилового пламени. Не знаю почему, но этот огонь был мне не подвластен. Все, к чему я прикасалась, в это же мгновение сгорало и плавилось. Волосы поднялись вверх, словно развивались на ветру, вот только они также изменили цвет и полыхали лиловым огнем. Ноги не касались пола. Я парила над землей, можно даже сказать, что я летела, но на этот раз мне не надо было растворяться в воздухе. Я и так была одновременно и воздухом, и огнем. Только воля вооружения позволяла сохранить мой человеческий вид, если таковым его можно было назвать. В этот день, когда я впервые использовала танец десятого храма, я чуть не убила самого мастера, а все потому, что он пытался мне помочь вернуться в прежний вид. Чересчур большое использование воли вело к тому, что я теряла контроль над яростью огня. Если раньше он бы не причинил вред моим друзьям и близким, то теперь ранить мог любого. Именно по этой причине я вернула сердце Ло. Оно бы просто не вынесло такого жара. Но теперь, стоя перед Дофламинго, все совсем иначе. Фу-фу-фу. Теперь ты полностью оправдываешь свое имя, лиловый демон, — смеялся Джокер, наблюдая за моим преображением. Нельзя терять ни секунды. Воля и использование способностей фрукта сильно вытягивают из тела силы. Если я не справлюсь в ограниченное мне время, то кому-то не поздоровится. Я полетела в сторону дофламинго, как и он побежал мне навстречу. Вся улица, что окружала нас, стала изменяться. Дома, дорога, камни и любые другие развалины неожиданно стали белыми нитями. Это сделал Джокер. Неужели способности дьявольских фруктов типа Парамеция на такое способны? Это уже за гранью. Нити объединялись и переплетались в огромные локоны, что градом сыпались на меня. Часть мне удавалось отразить мечом, от другой части увернуться, но это лишь отнимало лишнее время. Он специально это делает, не дает приблизиться к нему. Фу-фу-фу, ты слишком много используешь воли, смеялся дофламинго. Не знаю, насколько тебя хватит, но больше чем уверен, что моя клетка сожмется быстрее, нежели ты нанесешь хотя бы один удар по мне. Дерьмо, он прав. Клетка стала стягиваться быстрее. Нет, я не должна отвлекаться. Нужно придумать стратегический ход, как-то обмануть его или же спровоцировать на атаку. Что, лиловый демон, уже жалеешь? Жалеешь, что отказалась присоединиться ко мне? Спросил Джокер. Если бы не вы и ваша команда, то все эти люди и Дресс Роуз были в порядке. Все были бы счастливы. Ничего в этом счастливого я не видела. Лживые улыбки, ложь за каждым углом и сотни рабов, что томятся в плену, отвечала я, пробиваясь все ближе и ближе к нему. Но ты прав, я жалею, рука Джокера дрогнула, и он замедлил следующую атаку. Вот только жалею не о том, что отказалась присоединиться к семье Дон Кихот. Мне жаль тебя, дофламинго. Ты словно ребенок, которому в свое время не дали любимые игрушки. Что ты сказала? Дофламинго стиснул зубы. Лицо побагровело, а вены так напряглись, что казалось вот-вот взорвутся. Однако меня этим не запугать. То, что слышал, Джокер, кем ты себя возомнил? Богом, так раскрою тебе глаза, ты обычный человек, жалкий, мелкий человечишка, ребенок, у которого не было друзей и который теперь вымещает злость на тех, кто слабее его. Говоришь, хочешь уничтожить этот мир, а ты за свою жизнь создал хоть что-то стоящее, чтобы уничтожать? Нет, замолчи, кричал дофламинго, все время говоришь, что в твоих жилах течет самая чистая и благородная кровь, продолжала я, игнорируя крики дофламинго. А чем ты ее заслужил? Тебе все обязаны только за то, что ты родился. Что ты такого сделал, чтобы тебя признали королем? Ты ничего не умеешь, Джокер, ничего не можешь. Единственное, что тебе под силу, это присваивать чужое. Говори, что хочешь, но ты жалок, дофламинго. Замолчи, заткнись, я уничтожу тебя. Наконец-то он сорвался с места, полностью раскрыв себя. Именно в эту секунду я полетела в его сторону и резким движением воткнула клинок Ло в живот Джокера. Меч также полыхал, как и я, обжигая все внутренние органы противника. Из горла дофламинго вырвался протяжный вопль, наполненный ненавистью и болью. Я надеялась, что на этом все, но нет. Стоило мне немного расслабиться, как огромный поток нитей ударил меня, отшвырнув в сторону. Дофламинго вытащил из своего живота меч и отбросил его в сторону. Черт, да когда же ты уже умрешь? Даже видя, что шуба и живот все еще полыхают лиловыми языками пламени, сжигая все на своем пути, дофламинго не сдавался и тут же, используя свою способность, оперировал свои органы. Нельзя дать ему это сделать. Я вновь полетела в сторону противника, переходя на рукопашный бой. Каким-то образом мы оказались в воздухе над самим городом. И я, и он понимали, что теперь дофламинго целым отсюда не уйдет. Возникал вопрос, сколько жизней он успеет забрать с собой. Клетка все еще со скрипом сжималась. Моя воля на исходе. Странно, мне казалось, я совсем недавно вступила в бой. Черт, видно, меню из подсолнуха в толку дали немного. Нужен последний сильный удар. Последний удар, в который я вложу абсолютно всю скопленную мной силу. Думаешь победить меня в воздухе, лиловый демон? Фу-фу-фу. Не забывай, все же я небесный дьявол. Дофламинго в мгновение оказался надо мной, но это меня не смущало, удар получится сильный. Всего один удар, на большее я не потяну. Сжав правый кулак, я перенесла на него всю силу, что во мне осталось. Огонь вокруг руки стал темнеть, пока не превратился в абсолютно черное пламя. Хм, не понимал дофламинго, но все же вытянул перед собой руку. «Паутина!» — крикнул он, создавая некое подобие щита из нитей. «Огненные врата ада!» — выкрикнула название своей техники и нанесла точный удар по паутине. Черный огонь в мгновение пожрал все белые нити, и кулак добрался до лица дофламинго. От ударной волны противника понесло вверх, и, возможно, он тут же пришел в себя, чтобы нанести мне предсмертный урон. Моя воля выветривалась. Огонь угасал, и теперь я просто камнем падала на землю. Полеты мне больше не давались. Однако над головой до фламинго возник Луффи в режиме четвертого гира и также нанес свой последний решающий удар, заставив тело до фламинго резко опуститься вниз, врезаясь в землю. Хех, теперь этот пернатый точно проиграл. Ведь проиграл, да, тело стало таким тяжелым. Я видела, как Луффи еще какое-то время сохранял режим четвертого гира, но потом он просто потерял сознание. Два раза использовать эту технику невозможно. Из его тела вырвалось облако пара. Эх, мы падаем. Столкновение с землей будет болезненным. Во всяком случае для меня, я ведь не резиновая. Кавардак. Услышала я голос Ло откуда-то издалека и тут же почувствовала что-то теплое под своей головой. Это был он. Я не видела. Просто знала, что это он. Мы победили? Спросила я его, не открывая глаза. «Сама посмотри», — ответил он, проводя здоровой рукой по моим волосам. Из последних сил я открыла глаза и увидела чистое голубое небо, без единого намека на белые нити. Наконец-то, этот день закончился. Краем уха я слышала слезный смех, поздравления, радость и плач от того, что мы все-таки живы. Но все это стало отдаляться. Я так устала. Сегодня был просто сумасшедший день. Пожалуй, сейчас я просто посплю. Да именно сейчас... Лежа на коленях Ло с улыбкой на губах, я посплю. Глава 49. Важное решение или хитрый Ло. Первое, что я увидела, когда открыла глаза, это тьма. Кромешная темнота. Так еще и тишина в придачу. Мне даже стало казаться, что я ослепла и оглохла, но потом глаза постепенно привыкли к темноте, и я стала различать контур деревянного потолка, стены и всю комнату, в которой находилась. Также стали доступны звуки, шуршание, сопение и легкий храп ребят, что окружали меня. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в просторной комнате, лежа на одной небольшой кровати. Рядом со мной валетом лежал весь перебинтованный спящий Луффи. Прислушавшись к его мыслям, я увидела, что ему снятся приятные сны о еде, приключениях, а еще о том, что он наконец-то стал королем пиратов. С Луффи все хорошо, на полу же тоже имелись спящие тела. По контурам я узнала Зара, Усоппа, Робин, Фрэнки, Ло, Кироса и Беллами. Все были перебинтованы. Особенно досталось носу Усоппа. Тому, кажется, аж гипс наложили, чтобы исправить положение. Вот они последствия божественных дел. Беллами жив. Это хорошо. Я боялась, что после сражения с Луффи он не оклемается, но раз такое дело. Сама я также имела серьезные увечья. У меня был перебинтованный живот, ноги, руки и даже голова. Все раны безумно ныли тупой болью и, самое противное, зудели. Так и хотелось залезть под бинты и почесать раны. Одежда была на мне просторная и главное, не моя. ХМ, большая просторная темно-синяя футболка. Кажется мужская, и уж точно не моего размера. А также просторные серые шорты. Хотя по виду я бы сказала, что это обычные семейники. Ладно, не голые оставили, и на том спасибо. Сейчас мой внешний вид меня волновал в самую последнюю очередь. Живот предательски заурчал. Ох, как же я хочу есть. Медленно встав с кровати и на цыпочках пробираясь через спящие тела, я прошла на кухню. Пока я шла, в коридоре на стенах заметила несколько фотографий в рамках. О, это же Кирос. А с ним кто? Девушка, очень похожая на Ребекку. Ее мама, а также маленькая девочка. Наверное... Это сама Ребекка. Значит, мы сейчас все в доме Кироса. Наверное, и та одежда, что на мне, принадлежит ему. Надеюсь, он не слишком будет зол, если я немного опустошу его холодильник. Буе, вырвалось у меня, когда я нагнулась к дверце холодильника. Черт возьми, это отрыжка, но отрыжка с ароматом и привкусом одуванчиков. Вот что делает с людьми цветочная еда. Кошмар. Если я сейчас пердеть радугой начну... то лучше уж сразу пристрелю себя к чертям. «Что ты делаешь?» Услышала я мягкий и насмешливый мужской голос за моей спиной. Я медленно закрыла дверцу холодильника и повернулась к собеседнику. Да так водички вышло попить. Вот как усмехнулся Ло, стоя в дверном проеме. Его взгляд спустился вниз к левой руке, в которой я сжимала палку колбасы. «Мое!» Тут же насторожилась я, покрепче сжимая добычу. «Твое!» — кивнул Ло, полностью игнорируя тот факт, что я уже начала жевать ее с одного конца. Сам парень медленно подошел к кухонному столу, что стоял в центре кухни, и уселся за него. «Почему не спишь? Я думал, тебя до утра не разбудишь. А сколько времени я уже проспала?» — спросила я, также садясь за стол. При этом прихватила с собой одну булку хлеба, пару яблок и литр молока. Завтрак чемпионов. Около 12 часов, ответил Ло, наблюдая за тем, как еда исчезает у меня во рту. Всем остальным я уже давно дал небольшие порции снотворного. После такого энергичного дня им просто необходим крепкий сон. Зара можно было не давать, усмехнулась я. Его и так пушечным выстрелом не разбудишь. Ну, зато теперь в этом уверен и я, улыбнулся парень, потирая свою раненую руку. Я и сам собирался принять снотворное, но тут ты проснулась. На это я лишь виновато пожала плечами. Что я могла поделать? Организм, выбирая между сном и едой, решил, что я вполне себе отдохнула, пора и желудок осчастливить. В сущности, мое тело уже и не болело. Ныло, если я сильно интенсивно двигалась, но не болело. Однако правую ладонь жалило, особенно в области пальцев. Не помню, чтобы во время боя я травмировала пальцы, а если бы такое и было, то почему же так сильно жжет? Словно рой пчел разом налетел на нее. Кости вроде не задеты. Болела сама кожа. Может, содрала и не заметила, как твоя рука? Спросила я, вспоминая о травме Ло. Парень тут же для наглядности пошевелил ей. «Что? Уже? Но как? Это все способности принцессы гномов», — ответил Ло. «Благодаря им ты тоже чувствуешь себя хорошо». «Ну, более-менее», — кивнула я. «Черт, да что же правую руку так жжет?» Не выдержав, я разом размотала бинты с правой ладони и посмотрела на причину своих неудобств. Ло следил за этим слегка интригующе и с легкой ироничной ухмылкой на губах. Наконец-то ответ предстал передо мной. «Ах, ты ж чертов упырь!» – прошипела я. «Какого хрена? Кричи сколько угодно, все равно никого не разбудишь!» – смеялся Ло, сверкая серебряными глазами. «Я не это спрашивала. Я спросила, что ты себе позволяешь, монстр?» Моему гневу не было предела. Прямо на правой ладони у основания безымянного пальца красовалась небольшая татуировка в виде надписи «Трафалгар», сделанная готическим шрифтом. Сверху и снизу также имелись небольшие полосы, что образовывали на внутренней стороне ладони два небольших сердечка и окончательно завершали образ кольца. Пока я спала, этот упырь умудрился сделать мне тату со своей фамилией. «Как ты вообще до этого додумался?» — кричала я, вскакивая со стула и начиная расхаживать по кухне из стороны в сторону. Мысли путались. «Это что, шутка у него такая? Если да, то мне совершенно не смешно. Зачем это тебе? Что могу сказать?» — все так же мягко говорил Ло, продолжая сидеть на своем месте. «Я пират, а любой пират, если видит сокровище, то не спрашивает, можно ли его взять, он его просто берет. Я тебе что, вещь, и это твое клеймо? Да, мол, проверено, сойдет». От этих моих слов лицо Ло нахмурилось. «Идиот», вздохнула я, «ты-то и я просто не могу подобрать слова. Короче, я остановилась», громко ударив кулаком о стол. «Завтра же свяжусь с Бартоломео. Думаю, он поможет мне свести ее». «Не смей». Теперь со стула вскочил сам Ло. Вид у него был такой, словно он был готов вот-вот накинуться на меня и начать сражаться. «Серьезно? Со мной? Сейчас? Нет, я, конечно, не в лучшей форме, но в лоб ему настучать пару раз смогу». «Это еще почему?» — воскликнула я. «Ты делаешь, что хочешь, так почему я не могу? Тем более это мое тело. Ты-ты». Теперь злости набирался сам Ло. «Знаешь что? Давай, иди, делай что хочешь. Ох, так ты мне еще и разрешение дал». После чего театрально низко поклонилась Ло в пол. «Спасибо тебе, хозяин, что одобрил мою просьбу. Может, ты мне и в туалет разрешишь сходить? А ох», застонал парень, пряча лицо в ладонях. «Ты невыносима. Это я-то невыносима. На себя давно смотрел, наглый, упрямый, высокомерный. А ты лучше, эгоистка до мозга костей. Грубая, непослушная. Что?» Возмущенно воскликнула я. «Да ты дурак ты, Ло. Просто дурак. О, ты дурло. Понял, дурло». Чите, левое веко парня резко задергалось при каждом моем оскорблении. «Вот значит как, тогда ты зюзю». Это было последней каплей. Ругаться с ним больше не имело смысла. Я не могу больше спорить с этим бесчувственным чурбаном. Повернувшись к нему спиной, я направилась к двери. «Будь что будет, завтра же сведу эту чертову татуировку». «За-за я, стой». Я даже не соизволила повернуться в его сторону. «Черт, комната, кавардак». В эту же секунду я оказалась перед Ло, а один из кухонных стульев на моем месте. «Да что тебе от меня надо?» — крикнула я парню в лицо. «Вечно творишь непонятно что, а теперь еще это. Пусти меня». Ло крепко держал меня за руку. «Не отпущу», — почти прорычал Ло, смотря мне в глаза. «Да почему? Да потому что я люблю тебя, дура. В эту секунду мне казалось, что сама земля остановилась. Ничего не было слышно, только бешеное биение сердца и дыхание, тяжелое дыхание. Он не врал, это правда. Но как, он же тогда ответил Дофламинго, что не любит меня. Тогда как, голова шла кругом. Я ничего не хочу больше знать. Все самое важное я только что услышала, поэтому, сорвавшись с места, приблизилась к Лои, обвив руки вокруг шеи, поцеловала его. Эмоции переполняли меня. Я была и зла на него, и обижена, в то же время безумно любила, понимала, что больше никогда не смогу от него отказаться. Ло с жадностью ответил на поцелуй, словно бы от этого зависели наши жизни. Оторваться друг от друга стало подобным смерти. Ло взмахнул рукой, и со стола, что был рядом, что-то со звонким металлическим лязганьем упало на пол. Кажется, это были кастрюли. Неважно, так как в следующее мгновение на этом столе уже сидела я сама, все так же прижатая к Ло. Из-за скопившейся на него злости я не сдерживалась. Кусала его губы, шею, плечи, ухо. Надавливала большими пальцами на недавние раны, что были плотно спрятаны под бинтами. В некоторых местах на белоснежных бинтах появились небольшие пятна крови, а от полученной боли из уст Ло слышались протяжные стоны, переходящие в злобный рык. Он также наказывал меня. В секунду сорвал с меня футболку, а затем и шорты с нижним бельем. С болью стискивал ладонями мои бедра, и я была уверена, что после такого без синяков там точно не обойдется. Но потом тут же остывал и становился нежным и ласковым. Прижимал меня к себе так, словно боялся, что еще мгновение, и я исчезну. От этих его прикосновений исчезла и моя злость. Мне хотелось заверить его, дать понять, что теперь все будет по-другому. Теперь все будет иначе. Мы сбавляли темп, и в какой-то момент я поняла, что сейчас мы лежим на плаще Ло, что был расстелен на полу. Мы не торопились, наслаждались друг другом, изучали, позволяли расслабиться и каждым прикосновением, каждым поцелуем пытались передать друг другу те теплые чувства, что мы испытываем. Сколько бы я ни убеждала себя, сколько бы ни пряталась и не сопротивлялась, судьба снова и снова сталкивала меня с Ло. Теперь он мой, только мой, а я его. С каждым ударом сердца я слышала, как он шепчет мое имя, и это было подобно музыке для моих ушей. Его голос, его шепот, я готова слушать его вечно, только его. Мне ничего не нужно в этом мире, ни сокровища, ни сила, только он. Это так сложно и так просто. Ночью, лежа на кухонном полу, мы даже не додумались включить свет, да и зачем? Свет полной луны, что пробивался в помещение, прекрасно освещал все, что нам нужно было видеть. Я и Ло лежали рядом и молча смотрели друг другу в глаза. Лежа на животе, я позволяла Ло проводить по своей обнаженной спине подушечками пальцев. Он медленно поглаживал кожу, вырисовывая пальцами рисунки, понятные только ему одному. Плечи, спина, бедра ему доставляло удовольствие даже сейчас изучать мое тело. Мне же были просто приятны его прикосновения. Периодически он наматывал пару прядей моих длинных черных волос себе на пальцы, а после распускал их. Это было своего рода игрой, и меня это забавляло. «Ло», — тихо позвала я его. «М», — отозвался парень, не прекращая вырисовывать спирали на моей спине. «Скажи, а когда ты понял, что любишь меня?» «В тот самый момент, как только ты укусила меня за ухо», — тут же ответил Ло, после чего нагнулся и поцеловал меня в плечо. «Да ладно тебе», — хихикнула я. «Я же серьезно. Ну какая любовь у мальчика в 11 лет?» «Хм», — Ло задумался, все еще продолжая улыбаться. «Возможно, ты права. Я не до конца понимал, что это, но с точностью мог сказать, что с той самой секунды я больше себе не принадлежал. Прям какие-то волчьи повадки», — усмехнулась я. «Знаешь», — посерьезнел Ло, — «а ведь так и есть. Ты была права с самого начала. Во мне больше от волка, чем от кого-либо еще. Волк никогда не упустит свою добычу. Волк будет биться до самого конца. Волк по жизни одиночка, но если находит пару и влюбляется, то на всю жизнь». Мне было приятно это слышать, особенно учитывая тот факт, что он сам в это верит. Однако неуверенность в себе берет верх. «Просто ты не пробовал встретить кого-либо еще», — сказала я, проведя указательным пальцем по груди Ло. «Хех, пробовал, это меня удивило. 2 года назад я ведь так и поступил, как ты просила. Ушел в подполье и пытался зажить обычной пиратской жизнью. Пил, гулял, веселился, во всяком случае, пытался, но в итоге понял, что это не мое. Мне нужна цель, и я разработал план по поимке Цезаря и уничтожению Дофламинго. Я много тренировался. Решил, что живу ради мести, и каково же было мое удивление, когда спустя 2 года мы вновь встретились. Ло обнял меня, позволив мне лечь головой на его плечо, обхватив его за пояс, я слушала его голос. Мне так хотелось услышать все, о чем он думал тогда и думает сейчас. Я не знал, как себя вести. Ты была все той же, но и была совершенно другой. Мне даже трудно представить, через что тебе пришлось пройти ради такой силы. Ты была одновременно и той доброй девочкой, что спасла меня, и милой девушкой, которая как некое чудо явилась на моем корабле перед днем рождения, и сильной женщиной, что познала всю боль этого мира, неся ее на своих плечах. Ты тоже стал другим, заметила я. Я терялась, и эти твои поступки. Ах, да, Ло слегка засмеялся. Я знал, что ты не принадлежишь мне. Все время повторял себе, что мы чужие друг другу люди, но в итоге все равно поворачивался в твою сторону и шел, даже тогда, когда ты меня не звала. Ты стала подобна миражу, которого так жаждешь, но до которого невозможно дотронуться. Порой я ловил себя на мысли, что сомневаюсь в твоем существовании. Наверное, это и подвигло меня на вживление своего сердца в твое тело. Хотелось быть уверенным, что ты реально. Ох, Ло, какой же ты все-таки дурак. Я прижалась к парню еще сильнее. Не делай таких необдуманных поступков больше. Теперь я не исчезну. Этого парню показалось достаточным, поэтому он просто прикоснулся щекой к моему лбу. Кажется, именно в такой позе он и намеревался заснуть, но я-то спать не хотела. Да и тем более у меня еще осталось 1000 нераскрытых вопросов. Ло, потревожила я его снова. Уже сонно спросил он. А что теперь будет? Парень раскрыл глаза, с непониманием смотря на меня. Я в смысле, все это, конечно, мило, но татуировка это слишком, нравится ему или нет, но это все же мое тело. Ее все же придется убрать. Нет, уверенно произнес Ло. У меня есть идея лучше. Просто выходи за меня. Опять началось. Ну сколько можно? И что теперь? Я буду носить эту татуировку вместо обручального кольца? Ло, ты же знаешь, я... Закончить парень мне не дал, так как в эту же секунду поцеловал. Неверный ответ, усмехнулся он. Ло, подожди, я... Он вновь прильнул к моим губам, и мир стал кружиться и кружиться, приобретая оттенки розового. Опять неверно. Похоже, ему эта игра нравилась. Я могу так продолжать вечно. Послушай же, почти умоляла я, но на это парень лишь нагнулся пониже и слегка укусил левую мочку уха. Теперь я совершенно не понимала, что он там от меня хочет, но, мне кажется, я на все согласна. «Чего же ты боишься?» – шептал он. «Мои родители были женаты, твои, как я знаю, тоже. Ну и что, что мы пираты? Пираты на то и пираты, что вольны делать все, что захотят. Ты любишь меня?» – Ло лизнул мою шею. «Да», – прошептала я. «Ты хочешь меня?» Его рука медленно скользнула по моей спине и ниже к бедру. «Да», — вновь прошептала я, чувствуя волну возбуждения. «Ты выйдешь за меня?» «Да», — также ответила я, и только после того, как услышала его смех, поняла, что попалась. «Черт, ну вот, разве это было так трудно?» Вспышка ярости, и я уже мысленно представляла, как жестоко отомщу ему, но кого я обманываю. Я и навредить Ло, скорее уж себе больно сделаю, нежели ему. Хорошо, улыбнулась я. Однако я хочу, чтобы ты себе тоже подобное тату сделал, но уже с моим именем. Нет проблем, усмехнулся парень, явно радуясь такой перспективе. Выбирай место. Уже, я застенчиво опустила взгляд, показывая ему, где именно он должен набить тату. Ты же не серьезно. Тело Ло напряглось. С этим какие-то проблемы? Хищно улыбнулась я. Нет, задумчиво произнес Ло и потом сам усмехнулся. Так просто ты не уйдешь от меня. Я и не собираюсь, честно сказала я. Одно волнует, как об этом рассказать Луфи и как убедить его провести церемонию. Ты ведь не против? Нет, однако наступило утро. Пока все спали под воздействием снотворного, мы с Ло вовсю хозяйничали на кухне. Хотя клятвенно обещали оставить тут после нас Киросу хотя бы деньги, или по новой заполнить холодильник, а то как-то неловко. По состоянию Луфи можно с уверенностью сказать, что он не очнется еще минимум 4 дня. Ох, сколько же он потом есть будет. Ух, надо сразу запастись едой. Какие планы на день? Спросил Ло, наблюдая за тем, как я третий раз завтракаю. Хочу пойти ко дворцу, ответила я серьезно, и Ло тут же посерьезнел. И зачем тебе это? Там сейчас собрались все гладиаторы и местные жители. Страна разрушена. Единственное место для ночлега – это королевский дворец. Я знаю, кивнула я. Но меня интересуют не люди. Во время боя я умудрилась потерять свою катану. Буду искать. Хм, понятно, вздохнул Ло. Помощь нужна? Нет, улыбнулась я. Присмотри лучше за ребятами. Ближе к полудню они начнут просыпаться. Наконец-то закончив с завтраком, я переоделась в легкое летнее светло-желтое платье, что также выделил нам Кирос, и отправилась в город. Жители страны Дресс-Роуз ремонтировали здание в ускоренном темпе. Все смеялись, улыбались и приветствовали меня так, словно я какая-то принцесса из соседнего королевства. Забавно и неловко. Каждый знал, как меня зовут. Спрашивали, нужно ли мне что-нибудь, как дела у брата, а у моих друзей, все ли хорошо, может чем-нибудь помочь, что-то как-то странно. Они все такие искренние, но все равно это странно. Я улыбалась и вежливо отказывалась, проходя все дальше в город. Поднявшись на королевское плато, мне открылся вид на порт. Корабль дозорных до сих пор стоял у берегов острова, однако они пока еще не действовали. Будут ли с их стороны какие-нибудь попытки отловить всех пиратов, как ни крути, а мы спасли эту страну. Сыграет ли это на нашей репутации? Не дойдя до самого замка, меня тут же встретила Ребекка. «Заза!» — воскликнула девушка, подбежав ко мне и обняв. На ней было длинное дорогое платье, что говорило о королевском происхождении. Волосы аккуратно уложены в широкую косу. При виде меня Ребекка улыбалась и буквально излучала счастье. «Как дела? Луси еще не очнулся, Луффи?» «Нет, он пока еще спит», — ответила я. «Слушай, Ребекка, ты не против, если я тут немного поброжу в руинах?» Ребекка с непониманием посмотрела на меня. «Я вчера тут потеряла свое оружие. Оно очень дорого мне. Ну и, конечно», — кивнула девушка. «Я предупрежу всех, чтобы тебя пропустили. Спасибо. Мы прошли во дворец. Тут же нас повстречало несколько сотен человек. В основном это были раненые гладиаторы, что до сих пор залечивали раны. Также со мной лично поздоровался король Рика, говоря, что все в этом дворце в моем распоряжении. По пути мне встретились Бартоломео и Квиндиш. Первый тут же закричал, что он ослеп от моей сияющей красоты. Что тут такого? Просто платье надела. Да, непривычно, но плотная одежда сильно бы давила на еще не затянувшиеся до конца раны. А Квиндиш стал обвинять меня в том, что я его обманула. Мол, женщина я, причем самая настоящая. Пришлось показать тату-кольцо. Вопросов нет, ответил блондин и прошел мимо, уводя с собой рыдающего Бартоломео, что по пути уже умолял меня взять его к себе в рабы. Хм, я посмотрела на свою правую ладонь. Кто ж знал, что обычное кольцо или хотя бы его напоминание творят такие чудеса? Если бы знала, то давно бы нечто подобное носила. Как и ожидалось, крыша дворца была буквально вдребезги разбита. Кругом валялись камни, булыжники, доски и стекла. Я закрыла глаза, чтобы прислушаться к голосу моего меча. Он должен быть рядом, должен быть где-то тут, а учитывая, что клинок проклят, я его смогу найти. Нет, его тут нет, черт, неужели его кто-то успел забрать? Нашлись ножны, слава богам, хотя бы что-то, иначе мастера с острова храмов никогда бы не простили меня. Но где же все-таки меч? Может, его унесло взрывом дальше дворца? Тогда придется осмотреть все уровни королевского плато. Обратно я шла немного погрустнев. На цветочном поле меча не нашлось. Хотя какого только хлама я тут только не обнаруживала. Мне даже попался кошелек самого до Фламинго. Видать, также в бою уронил. Ох-хо-хо, да он был еще тем богатеем. Нами бы тут же нашла применение этим деньгам. А мне-то что? Я хочу найти совершенно иное сокровище. Что-то потеряла. Услышала я мужской голос за спиной и сразу поняла, кому он принадлежит. Повернувшись, я увидела светловолосого парня, что держал черную шляпу-цилиндр в руках и мило улыбался. «Сабо», — вздохнула я. Я надеялась, что революционеры уже покинули остров. «По правде сказать, я должен был уплыть отсюда еще вчера», — кивнул парень и подошел ближе ко мне. «Так, а ну стоять», — рыкнула я на парня, ткнув ему в грудь указательным пальцем. «Раз должен был уехать, так уезжай, не ходи за мной». «Я и не хожу», — пожал он плечами. «Я просто гуляю. Мне эта страна понравилась. Я тут как турист». «Отлично. Тогда гуляй в другом месте». Я взмахнула руками. «Давай, давай. Кыш-кыш». Парень надел шляпу, скрестил руки за спиной и стал насвистывать какую-то песенку. «Понятно. Уходить он не собирается». «Отлично. Тогда уйду я». Развернувшись, я спустилась на третий уровень и продолжила поиски уже тут. Заглядывая в каждую дыру или вмятину в земле, я искала свой клинок. Повернулась. «Какого черта ты меня преследуешь?» — сталкер. Я просто гуляю, все так же беззаботно ответил Сабо. Хорошая погода, не правда ли? Ничего не ответив, я пошла дальше. Блин, была бы я сейчас в форме, то тут же бы растворилась в воздухе. Какой этот парень оказывается упертый и сильный, это точно. Я буквально чувствую в нем очаг сильной воли. А теперь он еще и фруктовик. Логия. Думаю, такой противник мало кому по зубам. Интересно, а если бы я с ним сразилась, кто бы победил? Хотя думаю, если он не прекратит меня преследовать, то мы скоро это выясним. Ну может хватит, а? Крикнула я, подходя к парню вплотную. Что ты за мной увязался, как банный лист? Ты же сам сказал, тебе надо уезжать. Ну так вперед. Ты знаешь, как я познакомился с Луффи? Неожиданно спросил Сабо, чего я никак не ожидала. Он что, проверяет мою связь с Луффи? Конечно, знаю, ответила я, тут же вдаваясь в воспоминания. Тогда Луффи преследовал Иса практически 3 месяца. Стоп, ты что удумал? А, сталкер чертов, ты же это пошутил. Да, ты не собираешься меня преследовать так же долго? Кто знает, улыбнулся парень, пожав плечами. Хотя если понадобится, то могу преследовать и годы. Вот это номер. И что мне прикажете делать? Так, что тебе от меня нужно? Чтобы ты меня признала, тут же посерьезнел блондин. Я признаю тебя, кивнула я. Все, можно расходиться. Хм, нет, так не пойдет, отрицательно покачал головой Сабо. Ну что еще, это уже стало походить на пытку. Для начала, парень замер, в его глазах блеснуло что-то темное, словно воспоминание, которое он не хочет затрагивать, но его необходимо высунуть наружу. Я хочу поблагодарить тебя, Сабо, встав на колени, поклонился, чем вызвал у меня еще больше непонимания. Большое спасибо тебе, Заза. Но за что ты меня благодаришь? Удивленно спросила я. Сабо, встань уже. Спасибо большое, что ты есть. Я замерла. Спасибо большое, что смогла защитить Луффи. Спасибо большое, что ты жива. Ведь потеряя Луффи и тебя на той войне, я услышала боль и горе в его голосе. Я даже не знаю, что бы с ним могло произойти. Спасибо. Сабо плакал. Я не видела его лица, однако слезы, что капали на землю, уже о многом говорили. Ничего не говоря, я присела рядом с парнем и, поглаживая его голову, позволила выплеснуть все накопившиеся у него эмоции. Он хочет рассказать мне свою историю. Не знаю, как я буду относиться к нему после, но как ни крути, а у нас есть много общего, что стоит учитывать. «Ты в порядке?» – спросила я, когда Сабо, наконец, успокоился и вытер рукавом глаза. «Да, прости», – он попытался улыбнуться. «Тут ни за что извиняться, Сабо», – вздохнула я, смотря на небо. «Расскажи мне свою историю. Ты хочешь ее услышать?» – я кивнула. Похоже, парень на это уже и не надеялся.